Глава 26. Оставить все обиды, да еще и детские, это, конечно, прекрасно. Однако говорить об этом нам двоим не приходилось. Не могу сказать, что я не любил Ичиро. Скорее, у меня к нему оставалась здоровая неприязнь. Да, парень абсолютно точно талантлив. И движется он, как дышит, естественно и привычно. Но при этом считает всех, кто менее одарен, отбросами. Это читалось в каждом взгляде и движении. «Как прикажете, учитель?» — кивнул Ичиро. А затем повернулся ко мне. «С какой каты мне начать, чтобы показать тебе настоящую технику, а не те жульнические приемы, что ты использовал?» — сказала лягушка цапли, — усмехнулся я. «Я сказал отставить!» — нахмурился Лян. «Это тренировка для вас обоих. И для тебя, Ичиро, возможно, куда более серьезная, чем для твоего одноклассника. Я возлагаю на тебя большие надежды. Иначе бы не доверил столь ответственное задание — передачу техники другому. Если же ты за своими обидами предашь мои ожидания, никогда не стать тебе мастером, если не можешь учить других, отринув посторонние желания». «Понимаю, учитель. Сделаю все от меня зависящее». «Вал, тебя это тоже касается. Даже если ты всю жизнь учил собственную технику, основы чужих знать обязан просто потому, что иначе не сможешь адекватно реагировать на удары. В реальном бою с монстрами это тебе, конечно, не поможет. Но тебе тренироваться от 7 лет. Даже если ты окажешься божественным гением, который пройдет свой путь до 18 лет, года тренировок, спаррингов и турниров. Однако на моей памяти таких было всего двое. И пока предпосылок к такому скачкообразному росту у тебя, прости уж, нет. Я все понимаю, учитель. Во время тренировок я буду относиться к Пинг и Чиру как к старшему товарищу. Со всем уважением, которое он заслужит», — сказал я, добавив про себя, что это не помешает мне его отметелить при случае. «И надеюсь на такое же отношение с его стороны». «Ну, вот и хорошо. Встаньте чуть в стороне, чтобы не мешать другим», — удовлетворенно кивнул Лян. «Продолжаем заниматься. Ноги шире, мягче». «Что тебе показать, зверь?» Сказал Ичиро вроде и спокойно, но с таким презрением во взгляде, что захотелось его прибить на месте. «Тоже мне новоявленный помощник мастера. Называй меня по имени, иначе я так и буду звать тебя лягушкой». «Сам господин Пинг Ченг назвал тебя зверем. Не дело младшему члену клана оспаривать решение главы», — нагло усмехнулся Ичиро. «Вот же засранец. Оставить обиды за кругом, говорите? Ладно, хрен с ним. Я выжму из ситуации максимум. Я одержу победу, выучив все, что знает он, и пройдя еще дальше». «С самого начала, с основ стойки и дыхания», — сказал я, стараясь держать себя в руках. «Хорошо, смотри и повторяй за мной. Расстояние между ногами должно соответствовать 3,5 ступням», — поучительно начал говорить парень. «Понятно. Значит, не точное расстояние, потому что все индивидуально. А почему не на ширине плеч? Ведь так удобнее выходить на атаку ногами и контролировать блоки». «В смысле?» — не понимая, покрутил головой Ичиро. «Основа техники. Говорю же, что за глупые вопросы? Решать, как ставить ноги и действовать руками, не наше дело. Техники совершенствуются веками. Наши предки заплатили сотнями жизней, чтобы выявить самые эффективные приемы и стойки, отсекая все лишнее». «Звучит куда логичнее и умнее, чем ты есть. Признайся, чьи это слова?» «Ах ты!» — мгновенно взорвался парень, но под взглядом Ляна также быстро успокоился. «Отец! Так говорит мой отец. Это он учил меня пути тела». «Мудрый человек», — кивнул я. «Но то, что вы до сих пор сидите в этой клетке на острове, значит только одно. Техники, оружие и бойцы несовершенны. Можешь не отвечать. Это не оскорбление, а простое наблюдение. Факт, если угодно». «Может, ты и прав. Но это не дает тебе права оскорбительно отзываться о наших предках. Брат сказал, что ты не собираешься оспаривать мое право старшинства в группе Сюэци. Это правда?» «Совершенно. Мне нет нужды в таком лидерстве. И при этом с тобой водится один из гениев Джен и мой двоюродный племянник, которого раньше прочили в мои помощники. «Как так вышло?» — спросил Ичиро, не отвлекаясь от показа стойки. Ты заинтересовал всех своей необычной техникой. Подлостью победил меня и чуть не убил Акио, который до сих пор не вернулся на учебу. Что в этом хорошего? Я уже один раз за это извинился, и не собираюсь повторять все по новой, недовольно поморщившись, ответил я. Достижение цели любой ценой ведет лишь к поражению, задрав нос, сказал парень, но затем, чуть подумав, добавил. Тоже слова моего отца. Ноги держи подпружиненными. Движение должно начинаться от самого носка. Так, чтобы можно было подпрыгнуть, не меняя положение тела, одними коленями и ступнями. Как я уже сказал, твой отец мудрый человек. Он меня простил, несмотря на поведение, и даже пригласил в ваш клан. Ему важнее общая сила семьи, чем обиды. Возможно, когда ты вырастешь, ты станешь столь же дальновидным, улыбнулся я. Судя по выражению лица Ичиро, он сейчас старательно пытался понять, оскорбили его или похвалили его родичей. Но на всякий случай решил придерживаться второй позиции. «У тебя почти получается», — кивнул парень. «Быстро!» «Что поделать?» — улыбнулся я, не собираясь раскрывать небольшой секрет, который мне самому было сложно принять. Ни черта я не усваивал. А вот интерфейс, получая изображение стойки Ичиро, Ляна и еще десятка старших учеников, которых я обозначил как образцовых, подсказывал, что нужно делать. И куда лучше, чем это делал наставник, объясняющий свои действия, возможно, первый раз в жизни. Начало построения боевой схемы, выработка алгоритма. Совпадений в предыдущем индивидуальном опыте не обнаружено. Начато выстраивание с нуля. Укажите действующий образец базовой стойки. Обработка, построение модели, принятие модели за среднеэталонную, ассимиляция, выработка решения. Получена схема действия. Введите второй образец. Уже того, что интерфейс подсказывал, как глубоко нужно присесть, какие мышцы расслабить и какие, наоборот, держать в тонусе, помогало быстрее принять нужную стойку. Когда же вслед за остальными я затянул живот поясом и начал выполнять жесткую дыхательную гимнастику, Ичиру ничего не оставалось, кроме как придираться к мелочам. «Когда носом выдыхаешь, кричи! Будто легкие вывернуть хочешь!» — сказал парень. Совет, безусловно, дельный, но не до конца верный. Усиленная дыхательная гимнастика в первую очередь предназначалась для насыщения всего организма кислородом. Улучшение кровообращения без повышения температуры тела и скорости сердцебиения. Простое на первый взгляд упражнение быстро перерастало в тяжелейшее. Ребра трещали, плечо ныло, и, кажется, даже рана начала сильнее кровоточить. Однако после минуты такого дыхания я внезапно понял, что мозг мой очистился от посторонних мыслей. Теперь меня занимала только тренировка и ничего больше. Советы Ичиру больше не казались детскими или глупыми. Он действительно пытался сделать как лучше. Через десяток минут мы перешли к совмещению дыхания и физических упражнений. Все они выполнялись без дополнительных предметов, лишь собственным телом. Приседания, пресс, наклоны и отжимания, которые мне пришлось пропустить. Каждый раз, когда Лян подходил, я понимал, что все мои воспоминания о тренировках ничего общего не имеют с практикой. В первую очередь это было опять связано с дыханием. Правильная дыхательная техника, сохранявшаяся все время при выполнении любых упражнений, заставляла концентрироваться еще сильнее. На объяснение Ичиру я, конечно, обращал внимание, тем более, что система могла контролировать только внутренние аспекты, а он отмечал внешние. Но сам парень, кажется, сильно расстроился, что у меня все так быстро получается. «Спасибо за урок, наставник», — поблагодарил я Пинга, когда через полтора часа объявили о прекращении тренировки. «Не думай, будто это что-то изменит», — насупившись, сказал парень. «Я просто выполняю задание учителя. И мы все равно с тобой встретимся на турнире». «Конечно», — легко согласился я, разминая забитые после тренировки мышцы. «Через несколько месяцев я должен быть уже в несколько раз сильнее и быстрее, так что справиться с ним не должно составить никаких проблем. Единственное, что меня сильно смущало, не подведет ли интерфейс, и смогу ли я столь же эффективно сражаться?» Но тут ответ скорее был негативным. Рефлексы, увы, куда надежнее разума в битве. Так еще и позы и стиль боя двуручным мечом совершенно не походили на мои привычные техники владения клейморой. Переучиваться из выверенного и привычного боя на новый стиль означало поломать оба. В какой-то момент можно оказаться в ситуации, когда старое уже не работает, а новое еще недостаточно хорошо для применения. «Как же быть? Не могу же я вообще от учебы отказаться?» — пробормотал я, совершенно забыв об окружающих. Всей толпой мы спускались на площадку для развития ЦИ. «Конечно нет!» — тут же ответил Хироши, идущий рядом и поглаживающий ноющие мышцы. «А в чем вопрос?» «Не хочу терять уже выученный стиль», — кратко объяснил я свои сомнения. «Так в чем проблема? Возьми другое. К примеру, пару кинжалов или щит и меч. То, что лучше всего будет подходить к выбранному тобой стилю. Кстати, ты так и не сказал, какой путь выбрал. Да еще и на форму эмблему забыли нашить». Эльф задумался на несколько секунд. «Или ты сам ее оторвал специально?» «У меня даже ножа нет», — улыбнулся я. «Еще варианты?» «Арррр, ты такие вопросы задаешь!» Взъерошив светлые волосы, проворчал Хироши. «Не знаю, но от этого еще интереснее докопаться до истины». «Тогда продолжай выяснять», — похлопал я парня по плечу. «Пусть выясняет. Ничего плохого в этом нет. Тем более, что пока у нас нет общих занятий, и группы не разойдутся по кураторам. А на общих занятиях гадать можно бесконечно. Основа. Сейчас нужно заложить основу для грядущего успеха. И моя основа должна получиться куда плотнее, чем у остальных. Ведь я не собираюсь останавливаться на единственном пути по лестнице бессмертия». «Добрый день, ученики!» — поприветствовали нас медсестра Хотару и Циньвэй, мастер медитаций. «Присаживайтесь, выберите место, которое больше всего подходит вашей натуре. Сегодня мы начнем изучать ваше внутреннее «я». А для этого вам самим должно быть максимально комфортно и спокойно. Проходите, не стесняйтесь». Учителя стояли у гигантской колонны, проходящей через все этажи. Перед ними, прямо на деревянном полу, лежали плоские, набитые соломой подушечки. И вначале я подумал, что это какая-то шутка. Выбрать место? Да какая разница где? Но чем дольше я всматривался в зал, тем отчетливее понимал, он неоднороден. И дело не только в цвете пола и стен. В разных частях зала по-разному дышалось. В одном конце воздух был сухой, а в другом — влажный. Температура была различной. И первая естественная мысль, пришедшая в голову — магия. Они каким-то образом контролировали атмосферу. Правда, после второго круга по залу я немного успокоился и, выбрав место чуть ближе к влажной стороне, уселся на подушку. «Прекрасно», — улыбнулась Хотару, когда все нашли себе место по душе. «А теперь закройте глаза и слушайте.